Едва сокол приземлился на бетонке перед воротами ковчега, как из них выбежал крейсер. «Новости знаешь?» – влетев в салон, поинтересовался заместитель. Молот отрицательно покачал головой. «Здорово, Мячеслав!» – увидев мальчишку, поздоровался крейсер. Поздоровался за руку, как со взрослым. «Здравствуйте, дядя Саша!» «Мячеслав, иди в ковчег, подожди нас в караулке, там за пультом такой здоровый парень сидит, его зовут дядя Лопата. Так вот, скажи ему, что я попросил показать тебе его автомат». Мальчишка засветился и, выскочив из сокола, понесся к огромным воротам, которые были едва приоткрыты. Майор усмехнулся. «Здорово ты!» – кивнув вслед бегущему мальчику, заметил он. «Чего ты хочешь? У меня двое бандитов растет и одна атаманша, которая изредка их колотит». Молот усмехнулся. «Ты изменился, Саша, и мне нравится твоя новая сторона. А теперь к делу. Выкладывай». Еще на одной базе «Буза» взбунтовался отряд конвойщиков, все бывшие «Соколы». Они захватили шахту, охрана частично перебита, частично обезоружена. Шахта маленькая, всего пару сотен рабочих и два десятка штурмовиков на охране. Конвойщиков сколько? 30. Последнее время пришлось усиливать отряды. Тварей все больше, нападают все чаще, появляются новые виды. 10 лет ковчег бьется над этой загадкой. Мы так и не знаем, откуда они берутся. С тварями потом. Где эта шахта? 2 часа лета на восток. Скрытно не подойти, степь. Ольга приказала в кратчайшие сроки захватить ее. «К чему такая срочность?» – удивился Мячеслав. «Там добывают какой-то элемент. Я не очень силен в этом. Вроде бы называется торца или как-то так. Его добавляют в топливо. Но процесс должен быть непрерывным. Если в течение 2 суток поставки не возобновятся, мы потеряем больше 1000 тонн горючки, нуждающейся в обогащении торцаем. Конвойщики это знают. Они угрожают взорвать шахту. Если они это сделают, то через неделю начнется энергетический кризис». «Фотографии местности со спутника есть?» «Вся необходимая информация у центрального ИИ». «У меня есть пара часов на подготовку». Крейсер кивнул. «Тогда дайте мне 2 часа, сокол не занимать, пусть ждет. Полечу я и еще 10 бойцов. Они будут нас ждать, и сабельной атакой а-ля красные в деревне их не возьмешь. Высаживаться будем ночью. Ладно, всем выгружаться. Маха, твои бойцы пусть отдыхают. Тебе 3-минутная готовность, полетишь со мной». «Есть!» – отчеканила Галя и, сделав знак бойцам, выпрыгнула из сокола. За ней последовали остальные. Остался только композитор. «Саша, Толик, помните фильм с Быковым «В бой идут одни старики»?» Штурмовики кивнули. «Так вот, я возьму всех землян, итого 6, Галю и нескольких местных. Я людей плохо знаю, подберете сами. Все костюмы, в которых пойдем, на стол к Турбину, пусть ставит на них хамелеоны. У него 2 часа. Что с остальными базами?» Все сомневающиеся приняли новую власть. Демонстрация силы подействовала, обрадовал крейсер. Молот спрыгнул на бетонку, минуя лесенку. «И кто сказал, что сила – это не лучший аргумент? Может, и не лучший, зато самый действенный». Крейсер и композитор в ответ улыбнулись. В дежурке уже прибрались, вместо разбитых мониторов установили целые, осколки бронестекла убрали, и ремонтники готовились монтировать новое. Дядя Лопата что-то с серьезным видом показывал 10-летнему мальчишке, который с горящими от восторга глазами внимательно слушал. «Арва была не очень хорошей матерью», глядя на мальчика и штурмовика, произнес стоящий за спиной у молота бывший морпех. «Особенно последние годы. Он был предоставлен сам себе. Фарк относился к нему, прямо скажем, по-скотски. Он свое получил. Правда, жалко, что парню довелось это видеть. Что мне теперь с ним делать?» «Воспитывать?» – среагировал крейсер. «Он твой сын. И кто, как не ты, должен о нем позаботиться?» «Саша, тебе не кажется, что я довольно хреновый отец? Во-первых, я лишь недавно вернулся к жизни. Во-вторых, я никогда особо не ладил с детьми. В-третьих, моя профессия, как бы тебе сказать, не располагает к оседлости. У тебя есть жена, которая всегда позаботится о ваших детях. В чем-то ты, конечно, прав. Из этого следует вывод, что нужна женщина. К тому же тебе повезло. Ты пропустил самый ответственный этап смены подгузников. Сейчас придется завоевать его доверие. Но мальчик уже взрослый, и с ним можно разговаривать. Мот растерянно пожал плечами. Он не знал, что делать со свалившейся на него ответственностью. «Папа», — увидев майора, выпалил мальчик, «а дядя Лопата обещал сводить меня на полигон». Сидящие в дежурке штурмовики засмеялись. «Мечислав, пойдем», — позвал Молот. «Как я только что вспомнил, у нас нет дома. Надо решить этот вопрос». Ольга предусмотрела это. Протянув электронный ключ, проинформировал крейсер. «Двухкомнатные апартаменты номер 1010. Объяснять, какой уровень, не надо?» Молот отрицательно покачал головой. «Там уже прибрались. Вещи прежнего хозяина вынесли, так что владей!» И кому не повезло? Их занимал Берц и его любовница. И куда ее выслали? Она из научного персонала. Переехала в однокомнатный номер на уровень медиков. Не волнуйся, ты никого не подвинул. «Что с охраной ковчега?» – спросил майор, видя в дежурке множество незнакомых лиц. «Сейчас здесь 65 человек, не считая наших. Все люди верные, не раз проверенные в деле. На всякий случай я пристал к Ольге Костика. Еще через час должен вернуться Тимур. С ним прибудут еще 20 человек». «Хорошо. Тогда нехрен кучковать здесь народ. Пусти парные патрули по периметру. За границу пусть не суются. Еще 10 человек в дежурке, 10 в бодрянке, остальных в казарму. Старших назначишь сам». «Есть!» – козырнул крейсер и начал отдавать приказы. «Мечислав, пойдем», – позвал он сына. «Надо заселиться». Мальчишка кивнул и, попрощавшись с дядей Лопатой, подбежал к отцу. «Есть хочешь?» – спросил Молот, когда вещи были разложены. Вернее, их перенесли из квартиры, где жил Мечислав-младший. Пара самодельных игрушек, одежда, несколько движущихся фотографий, на одной из которых был запечатлен он и Арва. Он помнил этот снимок. Его сделали за несколько дней до памятного совещания. Они тогда вернулись из рейда по уничтожению большой стаи самосов. Так местные называли прямоходящих крыс размером около полуметра. Их снял кот, когда они только выгрузились из сокола. Арва была без шлема. Густые волосы рассыпались по плечам, лукавая улыбка, блеск в ярко-зеленых глазах. Мечислав заметил, что отец неотрывно смотрит на снимок. «Это она отдала, когда мне исполнилось 5, и просила не показывать Фарку. Однажды он увидел его у меня и попытался отобрать. Я не хотел отдавать, и он ударил. Хорошо, что в этот момент вернулась мама. Тогда они долго ругались в соседней комнате, но снимок он так и не забрал». Мечислав-старший отложил фотографию, хотя, наверное, это не совсем верное определение. Это больше напоминало 5-секундный клип без звука. «Мне надо идти», – нерешительно произнес он. «Я знаю и понимаю. Я уже привык сам о себе заботиться», – очень по-взрослому произнес мальчик. «Мечислав, послушай, я не умею разговаривать с детьми. Я ничего не знаю в воспитании. Через несколько часов мне снова идти в бой. В моих кругах не принято загадывать и что-то обещать. Я очень сомневаюсь, что смогу быть тебе хорошим отцом». Мальчик пожал плечами. «Ты просто будь им. У меня никогда не было отца, а последние годы и мамы. Так что я не знаю, какими должны быть родители». Мечислав обнял сына. «Я постараюсь. Не засиживайся допоздна», — уже стоя в дверях, попросил он. «Хорошо, папа», — отозвался Мечислав-младший. «Оль, что мне делать? Ну какой из меня отец?» — усаживаясь напротив куратора, спросил Молот. «Я ничего о детях не знаю». «Это ты у меня спрашиваешь?» — ехидно поинтересовалась Тихонова. «Я свою жизнь посвятила карьере. У меня есть короткий опыт неудачного замужества. О детях я знаю, наверное, чуть больше тебя. Так что у меня бесполезно спрашивать совета. Что по операции?» «Вылет через час. План есть, но он состряпан экстренно. Проработка слабая, 50 на 50». «Либо выйдет, либо не выйдет», — усмехнулась железная леди. Мечислав кивнул. «Молот, если кто с этим и может справиться, то только ты. Олег уже передал тебе дырку?» Майор кивнул. «Правда, предупредил, что сработает она один раз, и окно будет секунд 10, не больше». «Ее разработали в начале войны с кланами, и нашим техникам и ученым не удалось достичь стабильного результата. По каким-то причинам еще одна дырка не срабатывает в том же месте в течение часа. Так что у тебя будет всего одна попытка. Кстати, спасибо, что настоял на силовом решении проблемы с мятежной базой. Это подстегнуло остальных и сэкономило мне кучу нервов и времени». «Всегда пожалуйста», – отмахнулся Молот. «Ты же знаешь, я буду на твоей стороне, пока твои решения не будут вредить Ковчегу». «А если будут?» – усмехнувшись, спросила Ольга. «Власть снова поменяется». «Честный ответ. Мне начинать тебя бояться?» «Не стоит. Когда ты начнешь косячить, я тебе скажу об этом». «Договорились», – улыбнулась железная леди. «Ладно, Мечислав, двигай отсюда. У меня через 5 минут видеосовещание с директорами поселений. Голова идет кругом от нерешенных проблем. Твое присутствие не требуется», – предугадав незаданный майором вопрос, ответила куратор. «Тогда успехов», – поднявшись, пожелал Мечислав. «Ну и удачи. Лишней она сейчас не будет». «Спасибо. Она мне понадобится. Тебе тоже успеха. Во многом наше положение будет зависеть от твоего результата». «Ты же меня знаешь. Невозможное мы делаем сразу. Чудо требует некоторой подготовки. Данная миссия проходит под грифом «невозможно». А вот через несколько месяцев мне придется сотворить чудо». Он махнул рукой и вышел из кабинета. В приемной его уже ждал Костя, который передал свой пост по охране куратора местному штурмовику из группы Гали. «Здесь все будет в порядке», – ответил он на вопросительный взгляд майора. Молот кивнул и первым вышел в коридор. Когда они поднялись на лифте, вся группа была уже в сборе и только ждала приказа на выдвижение. «Олег, какого хрена ты здесь делаешь?» – поинтересовался майор, увидев среди собравшихся ученого. «Молот, у вас недостаток квалифицированных кадров. Моя помощь не будет лишней». «Олег, я же тебе поставил задачу. Ты с Аркадием должен переделывать саркофаги и завтра начать их переброску на базу отчаянных мертвецов». «Да там дело на 3 часа», – отмахнулся парень. «Олег, давай серьезно», – слегка повысил голос майор. «Сейчас нет критической ситуации. Мы справимся без тебя. А вот если с тобой что-то случится, тогда она возникнет. Так что снимай штурмовой комплект и марш вниз». «Это приказ?» «Да, лейтенант Турбин, это приказ». Олег вытянулся по струнке. «Разрешите выполнять?» «Выполняйте», усмехнувшись, приказал Молот. Парень развернулся и ушел. Молот чувствовал его обиду, но сейчас ему было не до этого. Если первой задачей парня была переделка саркофагов, то вторая была стратегическая. Через несколько месяцев им на головы свалится имперский десант. Ковчегу и остальным поселениям нужны зенитные орудия, которых не было в природе. И сконструировать их быстро мог только Олег. А потерять его значит лишиться возможности встретить врага на подходе. «Крейсер, строй людей!» Возникла короткая суета, которая вскоре улеглась, и через полминуты перед майором стояла ровная шеренга штурмовиков из 9 человек. «Все знают, куда идем и что делать!» Бойцы кивнули. 3 часа они просидели за планом, изучая посекундно действия каждого члена группы. Теперь осталось разыграть ту партию. Все были вооружены либо энергетическими ружьями, либо лазерными автоматами. И то стреляло бесшумно. Раки было решено оставить в ковчеге. Если поднимется шум, операция будет провалена. взбунтовавшиеся конвойщики должны умереть быстро и тихо. «Тогда вперед!» И молот побежал к выходу. Остальные цепочкой потянулись следом. Сейчас в бой шли одни старики, закаленные в боях на двух планетах земляне и трое местных, которых порекомендовал крейсер.